Глава 34. Любовница. «Нам все равно в Сельмак за хлебом нужно, за плюшками с корицей», заявил Гектор в машине, выруливая с фермы Восьмибратова, и добавил. «Правда, плюшек с корицей у него нет. Зато он сам в наличии. Ишхан Рустамзаде, карабахский пленник». Катя покосилась на мужа. Огоньки в серых глазах Гектора Троянского вспыхивают и гаснут. Не сапфировые, темные. И Гек ощутил. «Мы на пороге событий, о которых прежде не имели ни малейшего представления», пронеслось в голове у Кати. Она посетовала на себя. Гектор сразу запомнил фамилию Ишхана, услышанную от Троняна. А у нее из головы ее ветром выдуло. Затормозив на площади у магазина, Гектор скомандовал. «Вы займетесь покупками, я продавцом, все четко». Ишхан за прилавком обслуживал пожилую местную пару, набивавшую сумку-коляску пакетами с сахаром, варить варенье из Антоновки. Яблоки из кукуйских садов наполняли деревянные ящики в центре тесного торгового зала. Катя сразу прошла к хлебному стеллажу, увлекая за собой Блистанова, с любопытством уставившегося на изуродованное шрамом лицо Ишхана. Гектор направился к кассе, вроде разглядывал витрину с нарезками, а сам ждал, пока покупатели покинут магазин. Катя попутно взяла с полки 3 бутылки минералки, соус кемали и пакет с соком, вручила полосатику Блистанову, выбрала на стеллаже буханку ароматного черного хлеба и белую булку. Пара покупателей, волоча тележку, скрылась за дверью. «Парень на мотоцикле, Серафим Елисеев», — донесся до Кати голос Гектора. «Он ведь вам, Ишхан Рустамзаде, хорошо знаком, а вы его туристам нам представили, но он здешний». Его отца зверски убили и подожгли в доме ведьмы 11 лет назад. Ишхан молча взирал на дерзкого пришельца. Катя, подхватив хлеб, поспешила к кассе. Возможно, тоже шестерка. Тайное предчувствие, как у Гектора, настойчиво советовало ей не оставлять их сейчас лицом к лицу одних. «Вы 11 лет назад тоже обитали в Кукуеве? Школьником, несовершеннолеткой. На велике по здешним проселкам гоняли. Дом ведьмы, развалюха. Места силы нет?» Гектор словно лениво, снисходительно рассуждал. «Пацанов влекут разные таинственные локации». «Я не понимаю, о чем вы», — ответил Ишхан. «Возможно, моих знаний русского недостаточно». «Языковой барьер», — Гектор сочувственно кивнул. «Прискорбно. А то бы потрепались сейчас про приключения из кукуйского детства». «Но ваша лавочка, Ишхан...» «Почти местный клуб, где собираются обсудить все текущие новости. Убийство старушки по прозвищу Улита и бывшего местного полицейского Буланова. И, конечно, про нас, чужаков, судачат. И о возвращении в город Волчонка, мотоциклиста Серафима, сына жертвы того давнего жуткого убийства. Неужели вы не в курсе?» «Языки болтают, ручей течет», — буркнул недовольный Ишхан. «Я не прислушивался особо. У меня работы в магазине полно. Почему на меня так глядите?» «Как?» — спросил Гектор. «Красивый я, да?» — хмыкнул Ишхан и внезапно сильно покраснел. «Бывает, в схватке порезали?» «Несчастный случай». Ишхан резко отвернулся, демонстрируя гордый кавказский профиль, упрямый выдающийся подбородок с черной небритой щетиной. «Вас тоже зацепило?» — он кивнул на пластыре на фалангах пальцев Гектора. «Льва ранят, шакал кровь лижет», — заявил он. «Кто вы есть? Обсуждать я с вами детство». Он намеренно исковеркал последнюю фразу, сделав свой отличный русский, всего лишь присутствовал еле заметный акцент, нарочито ломаным, мигрантским. «Ты знаешь Волчонка? Где ты с ним пересекался?» «Когда?» Гектор лучезарно ему улыбался. «Незадолго до обнаружения трупа его отца ты едва в армию не загремел. Куда ты направлялся в то утро на велосипеде лесной дорогой?» «Пошел ты!» Ишхан в ответной улыбке сам ощерился, словно волк. Выражение его юного изуродованного лица на краткий миг стало страшным, яростным. Катя струсила. «Пора вмешаться, не то...» «Мы еще яблоки купим», — громко возвестила она. «Нам, пожалуйста, 1,5 кило Антоновки. Арсений, сгружите все на кассу». Она засуетилась, с усилием всем корпусом оттесняя Гектора от прилавка, одновременно выхватывая у полосатика Блистанова, теперь уже вызывающе пялившегося на продавца, бутылки с минералкой, сок, ткемали и пакеты с картофельными чипсами. Ишхан медленно вышел из-за кассы и начал накладывать в пластиковый пакет Антоновку из ящиков. Дверь хлопнула. В магазин зашли сразу несколько покупателей, и Гектор отступил. Но ненадолго его хватило. «Катя, ты за руль садись, ладно?» — попросил он, когда они, расплатившись, покинули магазин и загрузили покупки в багажник. «Пусть убедится, что мы сваливаем». Сам он сел назад, рядом с Блистановым, разыскивая нечто в своем необъятном армейском бауле. «Здесь сверни в проулок и стоп», — попросил он Катю, по-прежнему рулившую мощным внедорожником с великой опаской. «Мы потом дальше по полю срежем до леса и на трассу выскочим». Он извлек со дна баула маленький гаджет, достал из чехла. «Ишхан не у Носатого сейчас живет, иначе бы об этом фермер упомянул. А тачка его, скорее всего, позади магазина припаркована», — объяснил Гектор. «Поставлю ему трекер. Хочу знать, где его локация здешняя. Подождите меня пару минут». Он выпрыгнул из Гелендвагена. Катя в зеркале видела, он вернулся проулком и легко перемахнул через штакетник запертого деревенского дома на углу. Они его только миновали. Хозяева, видно, отправились с позаранку на работу. Гектор бесшумной тенью проскользнул по заросшему яблонями саду. Мимо теплиц. Вновь перепрыгнул через низкий заборчик, прошел еще немного и завернул за магазин. Мусорный контейнер, пустая тара. Рядом припаркован подержанный, но весьма приличный кроссовер Kia черного цвета. На лобовом стекле сбоку, изнутри, приткнут оранжево-синий-красный шеврон с белыми зубцами. Гектор секунду его созерцал. «Тоже маяк, узнаваемая визитка. Символ непризнанного Карабаха, канувшего в историю. Авто принадлежит Ишхану». Гектор нагнулся и прилепил свой трекер на магните под кузов. Когда он вернулся, Катя уступила ему место за рулем. Он достал из баула ноутбук, настроил программу мониторинга трекера и синхронизировал с мобильным. В коттедж на Излучину они добрались за четверть часа. И сразу приступили к приготовлению обеда, делая паузу в обсуждении вихря событий, обрушившегося на них за последние несколько суток. Серафим к званой трапезе не опоздал. Его мотоцикл они услышали еще издали без 5 минут 5. Несмотря на вечернюю прохладу и ветер с оки, обедать расположились на веранде. Гектор накладывал с мангала всем полные тарелки жареного мяса и запеченной на углях сладкой Антоновки на гарнир. Полосатик Блистанов, отсевший за столом от Серафима как можно дальше, открывал бутылки минералки и хлебал воду стакан за стаканом. Жажда ли его мучила или по-прежнему ненависть к любовнику его матери? Катя хлебосольно-благожелательно угощала их обоих. Пусть лучше едят с аппетитом, чем шипят друг на друга. Звонок на мобильный Гектора. Он глянул на экран, на Симуру, поглощенного стейком, и включил громкую связь. «Борщев!» — раздался негромкий мужской фальцет. «Я ж тебе сказал, теперь Борщев Петровский», — ответил Гектор. «Плевать мне, очередной никнейм тебя ж не изменит», — хмыкнул незнакомец. «По той твари звоню, тобой заказанный». «Не хотел, но сделал. И мы теперь в расчете. Подробности мне нужно все. Нашел ее?» Гектор напрягся. «Где? В федеральной базе данных о пропавших ее ж нет. Тварь жива!» Катя замерла. Она поняла, кто звонит мужу и откуда. Только в пресловутом 66-м отделе, разогнанном и расформированном с подачи Гектора, людей за людей не считали, именуя тварями. «Ариадна Счастливцева? Она живая?» Гектор не сдержал эмоций. «Теперь Ариадна Ихно, а прежде была еще Киселева по первому мужу». «Ошибка, это просто не может быть она. Та, кого я ищу». «Она, Геша». Судя по голосу, усмехнулся бывший сослуживец Гектора по 66-му отделу. «По всем исходникам совпадает. Рождена в Кукуеве, сейчас возраст ее 42 года, работала в Тарусе в разных местах». Но 11 лет назад, с января по июль, именно в тамошней частной танцевальной школе, она покинула Тарусу. Махнула сначала в Краснодар, подвязалась в торговом центре менеджером. Вышла замуж за местного казачка, вскоре с ним развелась и перебралась в Адлер. Нынешний ее муженек владеет сетью проката пляжного инвентаря. У них частный дом недалеко от Адлера, в курортной зоне. И двое деток, близняшек. Ариадна Ихно в девичестве Счастливцева, ныне председательша местной районной ячейки «Справоросов». Я ее по партийной линии нарыл. Чего мне розыски стоили, Геша? в полном окончательном расчете с тобой», — повторил бывший сослуживец. «Пока-пока, будь нездоров, а лучше скорее подохни». «Не дождешься. Долг твой списан», — спокойно ответил Гектор. Он выглядел оглушенным новостью. «Ариадна жива», — ошеломленно прошептала Катя. «Гек! Ох! Тогда все наши прежние версии...» «Зашибись!» Гектор глядел прямо перед собой. «Но я же вам говорил!» — воскликнул Серафим. «Вы меня убеждали, она отправилась с нами тогда на кручу. Но я ведь вспомнил, как она выглядела внешне, когда я ходил с мамой в школу танцев. Как же я мог забыть ее, если бы она поехала с нами, с отцом?» «А кто же тогда похоронен в могиле у карьера?» — растерянно, почти испуганно спросил полосатик Блистанов. «Черт побери! Чей труп мы откопали?»